Глава 73. Странные игры оконной стаи. Диба медленно, рывками продвигалась в плотной, словно сахарная вата, темноте. Хэмми сопел где-то рядом, Джонс шел впереди, с трудом пробиваясь сквозь затянутый паутиный тоннель. Темно было, хоть глаз выколи, и девочка ощущала присутствие друзей только по тяжелому их дыханию и дрожи плотной паутиновой массы. Джонсу было особенно тяжко, он тащил за собой ловушку. Несколько часов ушло на то, чтобы соорудить этот хитрый механизм, пришлось порядком попотеть. «Вы точно уверены, что петли выдержат?» — прошептала Диба. «Уверен», — так же шепотом ответил Джонс. «Ты уже седьмой раз спрашиваешь. Сама же видела». Он говорил с паузами, тяжело переводя дыхание. «Финк сплел их из самой паутины. Так что будь покойна. Выдержат. Я все боялся. Затягиваться будут плохо». Но он сказал, «Джонс, — сказал он, — я же не пытаюсь учить тебя кондукторскому искусству, как надо защищать от врагов автобус и заботиться о своих пассажирах. Вот и ты не учи меня, как надо плести шнуры и делать петли. Вот что сказал мне Финк». Диби было очень страшно. Она часто дышала, и по спине ее то и дело пробегал озноб. Неужели нельзя как-нибудь иначе добраться до этой штуковины? Слышно было, как шуршит мимо них, разматываясь за спиной Джонса, крепкий шнур, прикрепленный к ловушке, другой конец которого крепко держит в руке скул. Она нащупала его и три раза подряд дернула. «Все идет нормально», — означал этот сигнал. Снаружи, возле узких проходов, в плотной паутине собора, кроме скула, остались Славеныши и Ободей. Епископы тоже изъявили горячее желание помогать, и им поручили дергать за паутиновые нити, чтобы отвлечь внимание обитателей аббатства, пока Диба, Хэмми и Джонс пробираются в его недра. Вдруг Диба услышала какие-то едва уловимые звуки. Шуршание, шелест, очень тихий, словно где-то неподалеку с деревьев опадает листва. «Что это?» — пробормотала Диба, остановившись, и Хэмми ударился ей в спину. «Слышите?» «Перестань все время останавливаться», — проворчал он. «Помолчите минутку», — зашептал Джонс. «Впереди что-то мерцает и...» «Ого!» Вдруг паутина под ногами задрожала, задергалась, Диба поскользнулась и чуть не покатилась по неожиданно открывшемуся уклону вниз. Она невольно вскрикнула, правда, совсем не громко. Джонс одной рукой подхватил девочку, не давая ей упасть, а другой поддержал Хэмми, притянув его к себе поближе. Прижав их к груди, он быстро втиснулся в небольшую полость, прикрытую плотным занавесом свешивающейся паутину. Все трое замерли, пытаясь понять, откуда их подстерегает опасность. Вдруг до Дибы дошло, что шнур, тянущийся наружу, то и дело дергается. Видимо, это забеспокоился скул. Она снова дернула три раза в ответ, сообщая, что все в порядке. Наконец, сердце ее успокоилось, и она осторожно заглянула во внутреннее помещение Вебминстерского аббатства. Они находились на большой высоте. Перед ними открывалось огромное, погруженное в полумрак пространство. Свет нон-солнца едва пробивался сквозь плотные слои паутины, куполом нависающей высоко вверху. Громадное зало представляло собой неуклюже сооруженный и обтянутый плотной паутиной каркас неправильной формы, поддерживаемый множеством в беспорядке расставленных опор, столбов, колонн и стоек, в свою очередь сплошь увитых паутиной. В самом центре возвышалась древняя полуразрушенная церковь. В окружающем пространстве она казалась совсем крохотной и совершенно терялась. Ее башня со шпилем упиралась прямо в паутиновый потолок. Флюгер полностью утонул в паутине и не был виден. «Должно быть, отсюда у них все и начиналось», — прошептал Джонс. В стенах этого громадного помещения виднелось множество черных отверстий. Должно быть, это были входы в ведущие наружу тоннели. «Ну, хорошо», — сказал Джонс, — «давайте-ка опробуем наш агрегат». Он опустил приманку, привязанную к прочному шнуру, вниз. Хэмми достал из его кармана электрический фонарик и направил на нее луч света. «Готово?» — спросила Диба. Она дернула за шнур 4 раза. Сигнал означал «паутину не шевелить». «Сюда, сюда! Окошко, окошко, окошко!» — зашептала она, словно подзывая цыплят с утятами. «Цып-цып-цып, ути-ути-ути!» Хэмми поводил лучом фонарика из стороны в сторону. Потом они устроились поудобнее, замерли и стали ждать. Буквально через несколько секунд после того, как их товарищи снаружи перестали трясти паутину, где-то внизу почувствовалось некое шевеление. Да-да, что-то там, похоже, задвигалось, зашевелилось. Какие-то тусклые отблески. Там, далеко во мраке. Диба застыла, боясь шевельнуться. В полумраке аббатства из черных отверстий одно за другим выползали окна. Да-да, настоящие окна. Десятки и десятки окон. То есть тяжелых, крашеных деревянных оконных рам, вставленных в оконные коробки, застекленных толстыми, пыльными, покрытыми пятнами стеклами, сквозь которые тускло мерцали странные огни. Из каждой такой рамы торчало по 8 деревянных же членистых паучьих лап, по 4 с каждой стороны. Странно вели себя эти существа. Они то стояли, раскачиваясь на своих тонких лапах, то вдруг стремительно срывались с места и мчались по залу, то снова застывали, покачиваясь или медленно перебирая конечностями, прохаживались взад и вперед по огромной площади аббатства. Как тут не закричать от ужаса, глядя на эту жуткую картину? Диба вовремя зажала рот ладонью, другой рукой судорожно вцепившись в плечо Хэмми. Мальчик-призрак тоже весь напрягся. Ясно было, что и ему не по себе. Вдруг откуда-то сверху, из темноты, выпуская из себя толстую паутину и суча лапами, стало неторопливо опускаться еще одно черное окно. Оно медленно вращалось, и вместе с ним вращались лучи света, исходящие из него, словно из прожектора, с обеих сторон. А сквозь стекла окна видно было, что там ходят какие-то бледные фигуры. За некоторыми окнами волочились обрывки веревок, зажатые в щели между плотно закрытой рамой и оконной коробкой. Должно быть, это все, что осталось от незадачливых искателей приключений, приходивших сюда раньше, — подумала Диба. Высоко поднимая лапы, черные окна ползали по полу, по свисающим зыбким стенам, ловко цепляясь за петельки прочно сплетенной паутины. Но если бы только это... Диба пришла в ужас, когда увидела, что они заползают и друг в друга, а также выползают обратно. О, какое это было неестественное, какое жуткое зрелище! Что означают эти странные игры? Вот одно окно вдруг со стуком распахивается настежь, а другое, которое только что воровато к нему подкрадывалось, вдруг стремительно бросается внутрь, и первое окно с шумом за ним захлопывается. Или наоборот, окно открывается, и из него сначала показываются передние лапы другого, робко и нерешительно шевелятся, цепляются за подоконник, и вот появляется еще одно окно. Оно шустро выбирается из первого и убегает прочь. И таких загадочных, непонятных маневров Диба наблюдала множество. Например, окно, которое только что проглотило другое, теперь само лезет в третье. Или вдруг откроется и сторгнет из себя 2 или 3 оконца, и одно из них тут же пролезает в другое, в то время как третье выплевывает 4-е. Или еще из одного окна является другое и тут же поглощает окно, которое только что его изрыгнуло. И так без конца. В помещении аббатства царил полумрак. Плотные слои паутины поглощали все звуки. Стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь мягким постукиванием 100 деревянных конечностей. Сквозь оконные стекла порой можно было рассмотреть, что там находится за ними. Один раз Диби почудилось, что в одном из окон видна какая-то комната, вся заставленная портновскими манекенами. В другом было совсем темно, а сквозь стекла третьего, пугающе близко, тускло мерцала темная поверхность какого-то заросшего водорослями водоема. «Смотри, смотри, что там такое?» — изумленно прошептал Хэмми и тут же осекся. В воде, весь опутанный водорослями, плавал человеческий скелет. Потом Диба увидел еще одно мертвое тело. И еще мертвые тела валялись в пустых комнатах, в коридорах, и вокруг талии каждого трупа была обвязана веревка. Так, значит, вот какая судьба ждет здесь несчастных арахнофенестронавтов. Пробравшись в одно из окон, они уже не могут выбраться обратно. А если им это и удается, то к тому времени оно само проделывало сложный путь сквозь несколько других окон. За многими окнами их могла подстерегать смертельная опасность, но чаще всего эти охотники за сокровищами и искатели приключений беспомощно скитались от одного окна к другому в поисках еды и питья, всякий раз попадая в иные миры, и в конце концов погибали, так и не найдя дороги обратно. «Никто, конечно, не запомнил, как выглядела та сволочь, которая похитила Розу», — прошептал Джонс. Диба и Хэмми сокрушенно покачали головами. Теперь уже, скорее всего, бесполезно пытаться подманивать то самое окно. Роза пропала навсегда и, скорее всего, погибла.